Летит черное перо. Меж речками Сурнихой и Опарихой возникла палатка цвета сибирских угольно-жарких купов. Возле палатки полыхал костер, по берегу двигались туда-сюда люди молодецкого телосложения в разноцветных плавках. Они оборудовали на обдуве стан, мастерили ловушки, бодро напевая «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново». Местные браконьеришки досадовали. Опять нагрянули туристы-транзисторщики, которым сделались подвластны необъятные просторы любимой родины из конца в конец. На просторах они так резвятся, что за ними, как после Мамаева войска, сожженные леса, загаженный берег, дохлая от взрывчатки и отравы рыба. Оглушенный шумом и презрением местный народишко часто бывает вынужден бросать свои дела, детей и худобу, потому как дикие туристы бойки на язык, но знать мало чего знают. Уметь совсем почти ничего не умеют. Блудят и мрут в тайге. Ищи их всем народом, либо вынай из реки утопленниками. На сей раз высадились на дикий берег Енисея не туристы, а деловой народ, одержимый идеей, для себя выгодно и для здоровья полезно провести заслуженный отпуск. Где-то прослышали городские люди, что в местах чушанских, в стране вечно зеленых помидоров и непуганных браконьеров, как называл родные берега командор, кишмя кишит рыба-стерлядь, ловит ее чуть ли не тоннами с помощью примитивной и дурацкой снасти под названием самолов, уды которого даже засечки по-деревенски жагры не имеют. Меж тем стерлядь по женской дурости, играя с пробкой, цепляется на уды и замирает. Бери ее и ешь или продавай, словом, что хочешь, то и делай. Их было четверо, не старых еще людей, трудоумственного конторского. Так заключили чушанцы, ревниво приглядывающиеся ко всякому человеку, целившемуся что-либо изловить и унести с Енисея. Всю здешнюю округу чушанцы считали собственной. И всякое намерение пошариться в ней расценивалось ими как попытка залезть к ним в карман. Потому нечистые намерения разных налетчиков пресекались всеми доступными способами. Возглавлял приезжих отпускников картавый мужчина с весело сверкающими золотыми зубами, с провисшей грудью, охваченной куржачком волос. Связчики в шутку, но не без почтения, именовали его шефом, а всерьез — зубоставом. «Ну, как грибка, мужички?» Свойски хлопая чушанских браконьеришек по плечу, интересовался зубостав. Перед тем, как приниматься за самоловы, чушанские хитрованы непременно подворачивали на огонек покурить, узнать, как протекает жизнь на магистрале. На самом же деле выведать, что за люд нагрянул, не соглядатые ли. Год от года жизнь браконьеришек тяжельше делается. Рыбоохрана, особенно из края, которая страсть какая ушлая стала. Аппарат придумала, наставит, и все. Что думаешь и собираешься делать, узнает. Наука, одним словом. «Рыбка-то!» — шарился в голове чушанец. «Рыбка плавает по дну, хрен достанешь хоть одну!» «Ну уж сразу и хрен! Хрен-то у нас и дом до хрена! Такие места!» Втягивали в разговор чушанцы приезжие, угощая сигаретками. Ощупью, подбираясь, тая в глубине насмешку, считая простофилями супротивника и хитрецами себя, чушанцы и отпускники в конце концов уяснили, что союзно им не жевать. Однако пригодиться друг дружке они могут. Приезжие, не жалея добра, накачали дамку и командора спиртом, и те смекнули, что у одного из молодцов жена или теща работает в больнице. Может, кто из них фершел и в самоделишный зубостав, золотом вся пасть забита, а скалится хоть жмурься. Стало быть, стесняться нечего, успевай дармовщинкой пользоваться. Дамкой ночевать остался возле городских, делясь с ними опытом. Хвастаясь напропалую, гимзит, прямо гимзит, стерлядь, когда ей ход. Да вот не пошла еще. Ждем. А сколько ждать? Дамка вздымала рыльце в небо и коротко вздыхал. Тайна природы. Одной только небесной канцелярии известная. Приезжие терпеливо ждали, изготавливали концы, насаживали крючки, между делом азартно дергали удочками вертких ельцов, мужиковатых, доверчивых характером чебаков, фарсиста яркого с замашками дикого бандита, здешнего окуня, вальяжную сорогу, которая и на крючке не желала шевелиться, ну и, конечно, ерша, всем видом и характером смахивающего на дрочливых деддомовцев. Пробовали наезжие рыбаки удить хариуса и линка на сурнихе и в опарихе, однако успеха не имели. Комар выдворил их из глушины Чернолесья. Отпускники бежали с речки так поспешно, что и удочки вместе с лесками там побросали. Удочки немедля отыскали местные рыбаки и смотали с них редкостную жилку под названием «японская». Чушанцы уже изрядно пообобрали отпускников, чего выцыганили, чего потихоньку увели, так как наезжие держались вольно, разбросав имущество вокруг стана по берегу, а глаз чушанца всегда и все, что худо лежит, немедленно уцеливал. Натура не позволяла через бесхозяйственно лежащее добро переступать. Время шло, двигалось. Браконьеришки подолгу висели ночами на концах, но утешительных известий не приносили. Стерлядь, да еще ангарская, которая в роте тает, не шла. Принялись отпускники чебаков и другую черную рыбешку вялить на солнце. Полный рюкзак набили с певцом ее зимой, да за дружеской беседой, ах, Господи ты, Боже мой! Вот еще стерлядочки дождутся, центнерок-другой. Возьмут, больше не надо, не хапуги. Половину реализуют, половину по-братски меж собой разбросают, покоптят. Ящичек железный коптильный, так и быть, подарят этим дремучим людям. Спиртик меж тем подошел к концу. Дамка и следом за ним командор отвалили от палатки, повыгоревшей на солнце и уже не полыхающей жарком. Всякие иные чушанцы тоже утратили интерес к приезжим. Значит, стерлядь пошла, и охламоны таиться начали, осенило отпускников, и они поскорее выметали три самолова. Чтобы не потерять их, на плава повесили. Все же опыта нет, вслепую ловушки не найти. Зато самоловы у приезжих рыбаков. Не самоловы, произведение искусства. Пробки крашены в разные цвета, чтоб видней было рыбе. Коленцы навязаны, правда, как попало, и разной длины, вместо якорниц — каменюка. Да в этом ли суть? Стерляди, раз она такая игривая дитя, главное — пробка — яркая, пенопластовая, современная, не та, что у чушанских аборигенов. У них пробки еще до исторической эпохи, когда бутылки закупоривались не железной нахлобучкой, а корой какого-то дерева, чуть ли не из Африки завозимого. Глядя на такие роскошные ловушки, местные браконьеришки пожимали плечами, охотно соглашались. «Конечно, конечно. Где нам? Темность!» Что правда, то правда. Дремучестью веяло от этих людей, болотным духом на версту несло. За сутки на три конца попал пестрый толстопузый налим. Живучий, он долго не давался в руки. Четыре уды кто-то оторвал, еще четыре поломал. «Осетык, звигюга!» Тщательно обследовав самолов, корни обломанных ут и рваные коленца, дрожащим голосом объявил шеф. Артелью решено было переставить самоловы на самый стрежень. Как и всем малоопытным рыбакам, им мнилось, чем дальше в реку, тем больше рыбы. Поздней ночью отпускники закончили трудную работу по перестановке ловушек, подвернули к стану, там их командор поджидает. «На фарватер не лезьте», — предупредил он и отчужденно добавил, — «под пароход ночью попадете. По реке лишка не рыскайте. Закрестите наши концы на себя, пеняйте». И выразительно поглядел под ноги, возле которых лежало у него ружье со стволами 12-го калибра. Сказал и рванул на дюральке в чушь. Волна за лодкой бодрая двоилась. В носу лодки под завязку полный хрустел, шевелился мешок по-ранешнему куль. Примолкли отпускники. Уж больно бандитская харя у джигита, но шеф на то он и шеф, чтоб силу и дух в коллективе поддерживать, многозначительно сощурив глаза, проговорил «так-так-так» и стукнул кулаком себя по колену. «Темнит загаза. Есть тут место. Золотая кага называется. Усечем боится. Гужьем запугивает хамло. Ох и наглец! Пока спикт пил, друг тебе их брат. Не стало спикту в гак». Лето в середину валило, теплынь солнце. Прямо за палаткой вдоль пышной оборки прибрежных кустов пучки, как какие-нибудь экзотические растения в джунглях Амазонки, взнялись высокущие, мохнатые, лопушистые. В широко цветущих зонтах дремали шмели и бабочки, на них охотились пичуги, суетились, выбирая из гущи соцветий мушек, тлю и всякий корм детям. Марин корень дурманом исходил по склонам берегов, лобазник в пойме речки набух крупкой, цвел молочай, дрема, вех, бедренец и всякий разный дудник. Гармошистые листья куколя, все время бывшие на виду, потухли в горько цветущем дурнотравье, и все ранние цветки унились, рассорив лепестки по камням берега. Ароматы голову кружили, теплынь, нега, эх! Девочек не прихватили, да какая с девочками рыбалка, блуд один, бог с ними. Вот наловят стерлядки, накоптят, навялят и такое в городе устроят. Будет, все будет, надо верить и надеяться. А пока вечерком таскали окуней, ельцов и чебаков, жарили их по-таежному на рожне, попросту сказать, на сучках. Ели где сырое, где обугленное, не очень-то вкусно, зато экзотично. Поели, запели «Я люблю тебя, жизнь!» Сладостные предчувствия, накатывающие на человека во время цветения природы, сулили нечто необыкновенное, томили, словно в юности накануне первого свидания. И только комары, наказание человеку от природы за его блудные дела и помышления, не давали полностью отдаться природе и насладиться ею до конца. Они даже в палатку набивались, проклятые. Не раз сшибали отпускники палатку со стояков, норовя кулаком попасть в эту махонькую скотинку, способную довести человека до нервных припадков. Утром под прикрытием легкого парка, дымящегося над рекой, отпускники выплыли на концы с предчувствием удачи и сняли трех стерлядей. Засеклись какие-то дуры. Посчитав, что начался ход ангарской стерляди, они решили отметить первую удачу ухой с дымком и коньячком, утаенным от алчных чушанских самоедов. Когда я читаю либо слышу об ухе с дымком, меня непременно посещает одно и то же не очень радостное воспоминание, как одноглазый мой дед Павел лупил меня палкой за уху, пахнущую дымом, потому что дымом она может пахнуть только по причине разгильдяйства, из-за сырых и гнилых дров, да еще когда котел в ненагоревший костер подвесишь, или зеворотый повар не закроет варево крышкой. И уголь бросают в котел вовсе не для вкуса. Опять же, по нужде березовый уголек вбирает в себя из пересоленного варева соль. Очень маленько, но вбирает. Однако бог с ней, с кухней и с ее секретами. Уху во всех землях и краях варят со своей выдумкой, а где и с фокусами, хотя и мудрить-то вроде не над чем и незачем. Отпускники не варили уху, священно действовали. Ознобно дрожа от предчувствия редкостной еды, один из приезжих рыбаков потрошил стерлядь, другой навешивал круглый, наподобие военной каски, котел на таганок, в котором белела картошка и луковки, да сиротливо плавал лавровый лист и черный перец горошком, непременно горошком, от молотого, по их разумению, не тот вкус. Двое рыбаков настраивали под яром коптилку, для начала в порядке опыта зарядив ее чебаками, чтобы после, когда хлынет стерлядь, не терять времени. Сварив уху, отпускники бережно водрузили котел на плоский камень, расположились в братский круг, сдвинули чаши. «За осетра!» — возгласил шеф и хряпнул благородный напиток не звездочками, а арабскими закорючками, будто золотистыми осами облепленный. Не успел шеф занюхать напиток и благоговея черпнуть ушицы ложкой, как увидел летящую по реке дюральку. «Вот ведь охламоны!» — шлепнул себя шеф по голой ляжке, пришибив попутно слепня. «Вот козлы! Выпивку чуют, будто слепник говь!» И, бросая битого слепня в огонь, велел спрятать бутылку. Лодка не минула их, ткнулась точно против стана. К костру, разламывая хрустящие ноги, приблизился незнакомый чернявый мужик с неулыбчивым костлявым лицом и командирской кожаной сумкой на боку. «Харюзятник! Комаров идет кормить на речку!» — по сумке заключили отпускники. «Здравия желаю!» — сказал приезжий и стрельнул приметливым глазом в котел. Усевшись на камень, он перебросил сумку на живот, добавил: «Приятно кушать». «Спасибо», — сдержанно отозвались рыбаки, приглашать незнакомца к столу не стали. Хватит с них, потравили выпивки и харчей с самоедом. Потирая ладонью поясницу, незнакомец оглядел, где и как попало разбросанное имущество, чуть задержал взгляд на новой лодке, на вихре, и поинтересовался бесцветным, как бы даже больным голосом: «Это ваши концы висят под наплавами?» Переглянувшись между собою, отпускники насторожились. Но шеф развеял в прах настороженность решительным и едким ответом: «Они вашим мешают, да?» Незнакомец не отозвался. Он выскреб из огня уголек, заложил его в изожженную трубку и, забыв уголек там для вкуса, догадались горожане, тем же бесцветным, несколько даже удрученным голосом молвил: «Думаете, без вас здесь рвачей не достает?» «Ну ты, это, подбирай выражение!» «Люди из самого краевого центра, видать, образованные», — покачал головой незнакомец. «И сразу ты? Небось, в городе блюдете себя. Здесь, значит, все можно — красть, грубить, распоясываться. Тайга, темь, начальства нету!» Зубостав скривил презрительно губы, обращаясь к своей бригаде. «Видали? И здесь воспитывают!» И сурово спросил: «Ты сколько сегодня выжгал, охламон?» У незнакомца дернулся рот, беспомощно и горько задрожали веки, но губы тут же сжались, резче означив отвесно стекающие к подбородку складки. Худая рука крепче стиснула трубку. «Щенок», — сказал он тихо, — «где ты служишь? Кем руководишь, не знаю и знать не хочу, но слюни следовало бы тебе утереть, прежде чем допускать до руководящего-то дела». И вдруг решительно по-чапаевски взмахнул рукой, будто сгребая всю компанию с берега: «А ну вон, к чертовой матери с реки! Чтоб ни духу, ни вони вашей здесь через час не было!» И уехал за мыс Опарихи, с лодкой зашел. «Ну, бгадцы!» — опомнившись, развел руками шеф. «Уж какого народу в зубопротезном кресле не пигибидал, но с такой поганой пастью! Дать ему надо было, чтоб на лекарство всю жизнь работал. По виду он и так на уколах живет. Наркоман? Ладно, если наркоман. Что как? Рыбинспектор. Игунда! Инспектор от здешнего я знаю. Семен, инвалид войны, миговой мужик. Значит, снова самоед. Ну, мы ему...» Незнакомец вернулся точно через час. На берегу все как было, так и есть. Барахло повсюду. Сытая пьяная артель в тенечке спала, и слепни ее доедали. Распинав шефа, незнакомец сказал: «Вам че говорено было?» Зубостав на него пялился, ничего со сна не понимая. Наконец продрал глаза, возмутился: «Опять ты? Ну-ну! Знаешь, всякому терпенью! Сейчас я, ребят, подыму, мы тебе устроим! На, нюхай!» К заспанным глазам Зубостава поднесли удостоверение костром и рыбой пахнущее. Поморщился Зубостав: «Да чего все тут одинаково пахнет?» И два раза прочел, не понимая со сна, что читает: «Рыб инспекция, Черемисин, рыб инспекция, Черемисин». «Внял?» Шеф засуетился, отыскивая по карманам курева. Правы были ребята, смываться следовало, пока дядя добрый. «Будите своих соратников. Подымайте из воды концы, я тем временем картинку вам на память нарисую», — объяснил Черемисин. «Не понимаете человеческих-то слов, сопляки, себя только уважаете, так я вас еще и законы уважать научу». Зубостав заюлил, пробовал извиняться, коньячку предлагал, намекал, что если надобность в больнице есть или в лекарствах, всегда, пожалуйста. Черемисин, у которого посинели губы, сердце, видать, сдает, брезгливо и горько скривился. «Фамилия», нацелившись в книгу актов дешевой шариковой ручкой, сверкнул он цыганскими глазами. Шефу сделалось одиноко. Запрыгала мыслишка придумать фамилию, но Черемисин, тертый, перетертый тип, угадал это нехитрое намерение. «Соврете? Под землей сыщу». Скоро все было закончено. Картинка в трех экземплярах нарисована. Один, самый мутный экземпляр, и стерлась копирка, у рыбинспектора много работы, был обменен на 225 рублей штрафа. «На всю катушку», — выдал Черемисин, «по 50 рублей за каждый самолов, по 25 за каждую стерляжью голову, да еще и наставление вдобавку бесплатное. Чтоб не тыкались, чтоб помнили, земля наша едина и неделима, и человек в любом месте, даже в самой темной тайге, должен быть человеком». И въедливо, по слогам повторил, подняв кривой от трубки рыжий палец. «Человеком!» Стоя по команде смирно, отпускники безропотно внимали речи рыбинспектора Черемисина. «У нас денег нету», — пролепетал один из рыбаков, бережно держа в руках картинку. «Рыбой надеялись прожить». «Лодку, мотор продадите», — подсказал Черемисин. «На штраф, на похмелье хватит, да и на дорогу еще останется». Так и сделали отпускники. Мотор продали, лодку продали, пили с горя на дебаркадере и пели, но уже не «Я люблю тебя, жизнь», все больше древняя, народная. Пили, пили, пели, пели, сцепились ругаться, разодрались, выбросили шефа зубостава с дебаркадера в Енисей. Он был пьяный и утонул бы. Да, на его счастье, в ту тихую вечернюю пору катались по реке приезжая студентка в оранжевом свитере с местным кавалером, крашенным под старинный медный чайник. Доморощенный чушанский Битлз, чего-то блаживший на английско-венкийском наречии, отложил гитару, поймал за шкирку шефа и подтянул его на лодке к суше. Дальше шеф полз уже сам, клацая золотыми зубами, забывая, горло его изрыгало мутную воду. Чушанские браконьеришки, праздно расположившиеся на берегу с выпивкой, новый рыбинспектор держал их на приколе, наблюдая, как корежит приезжего человека болезнь, сочувственно рассуждали. «С постного-то хеку, да сразу на ангарскую стерлядь! Как обрюха выдержит! Гай-югав!» Я б забыл эту, скорее, грустную, чем веселую историю, поведанную мне бывшим фронтовиком Черемисиным, но от дурашливой пакости до мерзкой жестокости шаг, в общем-то, меньше Воробьиного. И я продолжу рассказ о том, как пакость и забава может перерасти в немилосердное избиение природы. За несколько дней до отъезда в Сибирь по вызову брата я прочел в центральной газете статью о том, как два школьника изловили в ботаническом саду Московского университета нарядного жирного селезня и свернули ему голову. Уже будучи в чуше, еще раз удосужился услышать о том несчастном селезне по радио. Шел радиосуд над злоумышленниками. В присутствии знатных людей, артистов, ученых и, конечно, родителей, их секли словесно. Вспомянуто было и не раз, как потерявший облик московский Кирюха увел из зоопарка доверчивого лебедя и употребил его на закуску. Из парнишек, учинивших злодейство, едва ли который наложил на себя руки. Они нынче не очень-то боятся радио и всякого там общественного суда. Скорее всего, буркнули «не бу-бу» и все. Но вполне допускаю мысль, что родители, которые посовестливее, послабже духом, могли и занемочь. Шутка ли, срамят на всю страну. Общественность Москвы дружно поднялась за селезня, всколыхнулись пенсионеры. Не противник я воспитывания людей с помощью газет, радио и других могучих средств пропаганды. Но после того, как нагляделся на браконьеров в Сибири, оплакивание селезня, мне кажется, барственно раздражительной и пустой болтовней. И кабы распоясывались, злодействовали только одни бродяги да рвачи. На Оби, в Нарымском крае, электрик, вызванный починить проводку в доме работника местного правосудия, обнаружил на чердаке больше сотни убитых и подвешенных обветриваться лебедей. На лебедятинку потянуло зажравшегося служителя Северной Фемиды. Да и пух лебединый ныне в большом ходу и цене. Модницы приспособили его на зимние муфты и всякие другие наряды, что не мешает им, глядя на балетного умирающего лебедя, ронять под печальную музыку Сен-Санса слезы. Ранит их искусство. Пролет гусей на том же Енисее часто совпадает с ледоходом. Подранки сплошь перетягивают через заберегу, падают на прососанной водой и туманами лед, становятся добычей ворон, растираются льдинами. Патроны здешние мужики заряжают все еще по старинке, на глаз, горстью, меркой, отпиленной от старой гильзы либо чайной ложкой. О том, что у бездымного пороха короткий срок действия, многие охотники не ведают. «Шалкот, понимаешь, по костям, слышно, как шалкот, гусь колыхнется, понимаешь, и летит, порох худой стали делать, шибко худой. Раньше бывало, за 100 сажен саданешь, мячиком катится, может, и ружье заговорено». Вокруг чуши выследили и перебили охотники воронов, редких таежных птиц-санитаров. Если кровью ворона по поверью смазать стволы ружья, порон хороший будет. Я нарочно рассказал чушанцам о погублении московского селезня и о суде над злоумышленниками. «Делать-то нечего, вот и болтают, чего попало», — было общее заключение. «Дурак он, селезень-то! Зачем сел в Москве? Сюда бы летел!» — подразнивая меня, сказал командор. «Есть зоопарки, пруды, заказники, заповедники, где птица, зверушка и всякая живность существуют для того, чтобы на них смотрели, изучали, а то ведь от таких орлов, как они, детям голая земля достанется», — пояснял я. «Чё на их, на птиц-то, деваваться? Птиц стрелять надо, варить, дети в телевизор их глядят пусть». В этих словах не только злая усмешка, кураж, но и напоминание. Деды и прадеды добывали дичь круглый год, выбирали яйца из гнезд, ловили линялого гуся в тундре, лупили уток, хлопунцов, еще не ставших на крыло, ладили петли и слабцы на глухаря, самострелы на лося, оленя и медведя и привыкли жить по самонравному закону. Что хочу, то в тайге и ворочу. Кто как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе? На севере люди не готовы повсеместно к бережливому промыслу. Да мы сами-то готовы ли? Пощупайте себя за голову. На ней шапка из андатры или из соболя, или из белки. Гляньте на вешалку. Там шубка из выдры, пальто с норковым кунем или харьковым воротником, муфточка и шапочка снежной белизны из натеребленного лебяжьего пуха. А всегда ли это добыто трудовыми, промысловыми, нерваческими руками? Промысел — работа тяжелая, и те, кто добывает пушнину в тайге и в тундре, этим живут. Это их способ существовать, зарабатывать на жизнь. и не о них речь. Осень 1971 года по всей России выдалась затяжная. И в Сибири, неслыханное дело, почти до декабря не было снега. На пустынную таежную реку Сым хлынула никем не учтенная, нигде не зарегистрированная орда стрелков, не признающая никаких сроков и правил охоты. Начавшись в Приобской низменности через 1000 с лишним километров, Сым спокойно сливает свои желтоватые торфом отдающие воды с Енисеем. Встреч Сыму с Приенисейской левобережной низиной течет Каби в Нарымский край река Тым. Он чуть длиннее Сыма, полноводней. Так вот, два брата в одном вагоне в разные стороны едут. Природа поровну распределила воды, богатства и дары свои. Справедливо, мудра, терпелива наша природа. Но и она содрогнулась, оглохла в ту осень от грохота выстрелов, ослепла от порохового дыма. На лодках с бочками горючего, с ящиками боеприпасов, с харчами в багажниках двинули налетчики вверх по Сыму, в глушь молчаливой тайги. Нет на Сыме ни инспекторов, ни милиции, никакого населения, но охотники все равно врозь правятся, боясь друг дружки, крадутся по реке, норовя разминуться со встречной или обгонной лодкой, сворачивая в протоки за островки Лайды. Когда-то были на Сыме станки, деревушки и промысловые пункты, но рыбаки и охотники держались жилого места до тех пор, пока твердо стоял на земле крестьянин-хлебопашец. Крестьянин он не только кормилец, он человек оседлый, надежный, он якорь жизни. Земли по побережью Сыма и Тыма непроходимы, болотисты, однако же так пространственны, что любой человек тут найдет себе подходящее место хоть для пашни, хоть для огорода, о промысле и говорить нечего. Беломощные сосновые бары, чистые кедрачи шумят малахитовым морем, роняют шишку на земь, сорят ягодой, преют грибом. Лебединые озера, журавлиные болота, рыбные речки, ледяные кипуны — все полно пушным зверем, белкой, соболем, колонком, горностаем, непуганной боровой птицей. Военное лихолетие коснулось и таежного Сыма. Снялись с него, ушли на Енисей колхозники. За ними потянулись осторожные промысловики, завершают уход еще более осторожные и потаенные старообрядцы. А тайга, особенно северные, без человека совсем сирота. Да и таежные богатства, ох, как нынче нужны. Разве дело, что сельское таежное и всякое население стало кормиться из магазина, а не лесной кладовой, ни с поля, ни с огорода? Само собой, ребятишек и таежных надо учить, без грамоты нынче и лесному человеку некуда податься. Хлеба, картошек, сахаришку, мотор, лочонку. Всякий припас и провиант промысловику лучше самому запасти и купить в загод пушнини или в рыбку опи, не ждать, когда прибудет на Кунгасе всем примелькавшийся, всем до смерти надоевший чванством и умственностью, лишь на севере обитавший полномочный человек под именем Захар Захарыч или Иван Иваныч. Малограмотный, языкастый мужичонка с лукавыми глазами, суетливым характером и липкими руками, которого так забаловали лесные люди, что он сам себя и ванил, навеличивал. Пережив целую эпоху, сменив множество названий, приказчик, кооператор, завхоз, экспедитор, завбазы, замнач, помнач, он, в общем-то, облика своего и нравы не переменил. Все тот же плут и хват. И как шарился по северу, будто по темному чердаку, еще при царе Горохе, так и продолжал здесь шариться до последних лет. Но не пировать больше полномочному человеку средь таежных просторов, не творить безалиментно ребятишек в любезно перед ним распахнутых избах и чумах, не сидеть куражливо в красном углу, вещая разные важнеющие известия по секрету. «Не уж, как при царе Алексее, и шо дальше в леса уходить придется?» — таращил порченные трахом и глаза старообрядец-отшельник. «Ну-ну, покуль не трогайся, покуль держись насиженного места. Если политический накал не ослабнет и ихний верх начнут брать, я дам знать». «Так на тебя только и надежа, милостивец, только тобой и живы. Ты уж не оставь нас, коли нечистые двинут, сигналь. Сымемся, уйдем, Бог милостив». «Вот это ты зря. Какие милости, какой Бог? Никакого Бога нету. Что ты, родитель?» — махал руками насмерть перепуганный таежник. «Ты хоть ученый голова, но Бога не гневи. Ты уедешь, а нам с Богом оставаться. Так что помилосердствуй». «Эх!» — мотал головою огорченный начальник. По нему молились, двумя перстами крестились, ни черта со времен царя Алексея не переменились, и переходил к вопросам мировой политики. Тут уж не то чтоб перечить, кашлянуть люди боялись, дабы не пропустить ни слова. «Германец меня беспокоит главным образом», — озабоченно вещал полномочный человек. «Конечно, бит он, крепко бит, однако ж затаился змей, помалкивает. А об чем помалкивает, поди узнай». Да, тискали, терзали кулаками бороды староверы и громко крякали. Ситуация. В тихом-то болоте они нечистые-то и хоронятся. И встревоженно интересовались, если, к примеру, нехрест какой двинет на Россию, так дойдет ли до Сыма или на Кыргызе остановится? Кыргызами таежники по сю пору называют всех людей нерусского происхождения. «Эх!» — снова впадал в удручение высокоумный гость. «Я имя про Фому, они мне про Ерему, тень болотная». Выдавая охотнику положенный по ордерам припас и принимая от него пушнину, полномочный человек напускал на себя вид небывалого благодетеля. «Первым сортом беру, из исключительного к тебе уважения». И, словно отрывая от сердца, вынал из заначки новое ружье. «Никому, ни-ни, с самой Москвы достал, с особых фондов. У меня, брат, всюду рука». «Да, Захар Захарыч, да век за тебя молиться! Вот сапоги, в таких сапогах пока еще только маршал Ворошилов ходит, ну, еще какие ответственные лица. А я уж добыл припас, опять же, с припасом нонче, ой-ой-ой, на оборону бережем. Коли пороху вдосталь, никакой враг не страшен. Норма кругом, фонды режут и режут, обстановка тяжелая, холодная война разгорается и разгорается. Но тебе, как другу». Млел доверчивый трудяга-промысловик от таких почестей и особой доверительности к нему. Мешком валил Захар Захарычу шкурки, мясо, орех, а то и щепотку золотишка, нечаянно в кипуне найденного. Умасливал отца родителя и невдомек ему, что ружья и сапоги давно есть в каждом городском магазине. Черным порохом воистину еще при царе Алексее из фузей полили, остерегая отечество и престол, а за обман, обмер и обвес полагается Захар Захарычу тюрьма от той самой власти, которую он козырял и которую представлял собою. Дело и впрямь не раз кончалось тем, что исчезал таежный бог Захар Захарыч в неизвестном направлении, лет этак на 10. Но вместо него тут же являлся Иван Иваныч. Прозывались-то они по-разному, но молва про них хоть и тихая, да одинаковая по тайге окатилась. Где такие люди побывают, там птицы петь перестают. Но все это в прошлое откатило. Обзавелся таежный человек мотором, дюралевой лодкой. Надо на промысел 2-3 дня, и он на месте, в старой своей потаенной избушке. Семья же в поселке Чуш, на берегу Енисея, можно сказать, в центре культурной жизни, где ходят пароходы, самолеты летают, ревет бесплатно радио день и ночь, в клубе каждый вечер кино показывают, вино в магазинах хоть какое, изба не то лесное горе слепое под еловой корой, изба, как у всех добрых людей, с окнами на три стороны, с верандой, с холодильником, с диваном и ковром. Говорят, к концу пятилетки и телевизор в Чушь проведут. Вот бы дожить, самый бы дорогой телевизор купил и каждый день кино бесплатно смотрел. Тятя поди-ка в гробу переворачивается. Не зря же он во сне является, черным перстом грозит, губами синими шевелит, проклинает. Аж в поту холодном проснется старообрядец, осенит себя двуперстным крестом, да и живет во грехах и мирском смраде дальше. «Что поделаешь? Культурно ступат. Не можно дальше дикарями в лесу жить, пусть хоть дети свет увидают». Катит промысловик по сыму вглубь тайги, орешки пощелкивает, скорлупу за борт плюет. Все переулки и закоулки на реке он знает. В кармане завязанный в целлофановый мешочек договор на промысел у него хранится и всякий прочий документ. В лодке припасы, харчи, одежонка на зиму. И прости, Господи, прегрешения вольные и невольные, этот, как его, понеси лишаки, мудрёно называется транзистор. Дорогущий холера, 90 с лишним. Коня в старое время на икие деньги купить можно было. А что делать? Как ни рыпайся, не устоишь против культуры. Хуже чумы навалилась окаянная. Старовер и всякий другой таежный промысловик идет на сым, как домой, хозяином идет, никакой пакости и разбоя он в тайге не учинит. А вот мухота эта, шикалы, как их грохотало именуют, пьяницы-барыги, почуяв дармовую наживу, лихо для прут на сым. Все они работают, деньги получают на производстве, да норовят еще и от природы урвать, что возможно, выкусить с мясом кусок. Валят бензопилой кедры, бьют круглый год соболя, увечат зверя и птицу. Он впереди грохот открылся, торопливый, заполошный. Так промысловик никогда не стреляет. Так разбойник стреляет. Ворюга. Осень. Бедствие боровой птицы, особенно глухарю. От людей бедствия, от самых разумных существ, как их назвал радиотранзистор. Осенью боровая птица, глухарь в первую голову, вылетает на берега рек собирать мелкую гальку, которой перетирается хвоя, почки и другая лесная пища. Без этого инструмента птице не перезимовать. На притоках сыма в глубине тайги и болот камешничок редок. Случалось, в зобу птицы и в пупке золотишко находили вместо гальки, и потому жены охотников никогда не выбросят пупок и зоб без интересу. Непременно его распласнут и посмотрят, чего в нем. Камешник, да еще особый какой-то, глухарю, видать, самый подходящий, белеет на обмысках, косах, осыпях по сыму. Десятками собираются глухари, таежные отшельники, по берегам. Глухарь здесь крупный, осанистый, как страусы, говорят чушанцы, видевшие страуса только на картинках и в кино. Бьют глухаря не только на Тыме и Сыме. По всем большим и малым рекам нашей страны бьют. И вот результат. На Урале и северо-западе России его, считай, уже прикончили. В центре же России, где еще великий наш песнопевец слышал, как за Окою плачут глухари, их давным-давно нет. Что уж говорить про север. «Меньше сотни птиц за выезд не берем», — хвастался мне охотник на Нижней Тунгуске. Вполне нормальный охотник-любитель, вполне нормально хвастался, ну, как мы, городские рыбаки, иной раз загибаем безгрешно. «Три окуня, лапти и десяток сорок по полкило». Идет лодка, приглушив мотор, нагло идет, прямо на мыс, на птиц. Вытянув шеи, стоят бестолковые птицы, глазеют. Хлесь по ним из четырех стволов. Раз-другой успеют охотники перезарядить ружья. Стволы дымятся от пальбы, горячими делаются. Птица не опасается, не улетает. Иной глухарь подпрыгнет на камнях от хлесткой дроби. Иной на сук взлетит, но чаще бегством спасаются. Тех, что убегают и зажерть или в кусты валятся, охотники не преследуют, не подбирают, некогда. На следующем мыске вон еще табун глухарей темнеет. Вот если соболишка обозначится, вурман мотанет — другой вопрос. Затем и побегать можно. Соболя развелось много, браконьеры распустили слух, соболь белку приел. Баланец нарушился, и вроде бы как... дозволение самим себе выдали бить соболя в любое время года. «Выкунивший, не выкунивший, хлещи!» Говорилось уже, что здешние охотники заряжают патроны по старинке на глазок, пыжи бумажные, моховые, редко войлочные. Сотни рублей просаживают на вине, копейки экономят на припасе. От плохих зарядов ружья живят, рон худой, птицы уходят под ранками, в лес и в муках гибнет. Хорошо, если осень выдастся непогожая, стремительная. Декада полторы и убирайся с реки, иначе вмерзнешь в лед. Но и за короткий налет охотники тучами гробят птицу. До того дострелялись осень испана, что озверели, Верес? Нет, озверели! Ах, Алаким, вспоминая прошлогоднюю охоту. Ровно змеевец всех поразил, кости у всех поточил. Из-за ружья, из-за лодки, из-за припасов, из-за харчей могли убить. Вот как разошлись! И добавил совсем уже пораженно. Я сам, понимаешь, наблюдать за собой начал. Сють сто! «Хватаюсь за ружье!» Аким запамятовал, что я на войне был, в пекле окопов насмотрелся всего и знаю, ох, как знаю, что она кровь-то с человеком делает. Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице, и мимоходом, играючи, проливают кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно, переступают ту роковую черту, за которой кончается человек, и из дальних, наполненных пещерной жутью времен, выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря. Была уже середина лета, а вокруг Чушанского пруда с прошлого года траурным венком лежало черное перо. Осенью местная за год контора принимала глухарей по 3 рубля за штуку, потом по рублю, потом вовсе перестала принимать. Не было холодильника, стояло тепло и морось, перестали летать самолеты. Птица сопрела на складе, вонь плыла по всему поселку. Товар списали, убытки отнесли на счет стихии, повесили кругленькую сумму на шею государству, а глухарей навозными вилами грузили в кузова машины и возили в местный пруд на свалку. Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки, и как вздымался ветер, сажею летало над поселком чушь черное перо, поднятое с берегов обсохшего пруда, летало, кружило, застя белый свет, ребя оголтелым порохом и мертвым прахом на лике очумелого солнца.